Глава 8. Наконец-то одна. Когда я в обществе других людей, часть меня чуть-чуть съеживается. Только когда я в одиночестве, я могу в полной мере наслаждаться собственным обществом. Из оранжереи я взяла свой старый верный скаутский велосипед. Когда-то он принадлежал Харриет, которая назвала его «Ласточкой», словом, так сильно напоминавшим мне о рыбьем жире, что я переименовала его в «Глэдис». Кто ради бога захочет ездить на велосипеде с прозвищем, как у сиделки из госпиталя? И Глэдис была ближе к жизни, чем Ласточка. Предприимчивая дама с шинами Данлоп, тремя скоростями и непритязательным нравом. Она никогда не жаловалась и не уставала, и я в ее обществе тоже. Я крутила педали, медленно виляя по краю декоративного озера. Слева от меня простирался обширный плоский участок под названием Висто, который был расчищен сэром Джорджем де Люсом в середине XIX века, чтобы служить, как он написал в дневнике, удобным наблюдательным пунктом. Поросшая травой равнина, с которой, как предполагалось, следовало созерцать синие складчатые холмы. Теперь, однако, Виста превратился в огромное пастбище для коров, буйно зарос крапивой, колючим кустарником, и здешний наблюдатель рисковал изодрать всю одежду в клочья. Это тут Харриет держала голубого призрака, свой двухместный самолет, на котором регулярно летала в Лондон на встречи с друзьями. Все, что осталось от тех счастливых дней, это три железных кольца, ржавеющих где-то в траве, к которым некогда привязывали голубого призрака. Однажды, когда я спросила отца, как выглядит Букшоу с воздуха, кожа на его висках напряглась. «Спроси тетю Мелисент», — угрюмо сказал он. «Она летала». Я взяла на заметку сделать это. От Виста заросшая травой тропинка вела на юг. Там и сям ее пересекали давно заброшенные лужайки и изгороди, далее сменявшиеся подлеском и кустарником. Я поехала по узкой дорожке и вскоре добралась до изгородей. Фургон цыганки стоял там, где я его оставила, хотя на земле было множество отпечатков сапог, подбитых гвоздями, как их назвала Фели. «Что привело меня сюда?» — подумала я. «Причина в том, что цыганка находилась под моей защитой? В конце концов, я предложила ей убежище в изгородях, и она согласилась. Если следовало заплатить компенсацию, я собиралась сделать это по собственной воле, а не потому, что меня принуждало чувство стыда». Грай довольно пасся около кустов бузины в дальнем конце опушки. Кто-то привел его обратно в изгороди. Ему даже принесли охапку свежего сена, и он расправлялся с ним. Он взглянул на меня без любопытства и вернулся к еде. «Кто тут у нас хороший мальчик?» — спросила я, осознавая, пока произносила эти слова, что они больше подходят для обращения к попугаю. «Хороший Грай. Чудесный конь». Грай не обращал на меня ни малейшего внимания. Что-то на стволе одного из деревьев около моста привлекло мой взгляд. Это была белая деревянная дощечка примерно в 6 футах над землей. Я подошла поближе, чтобы рассмотреть ее. «Полицейское расследование. Вход воспрещен. Полицейский участок Хинли». Табличка была обращена к востоку, в противоположную сторону от Букшоу. Явно она предназначалась для того, чтобы отпугнуть толпы любопытных бездельников, слетающихся в места, где пролилась кровь, словно вороны на зимний дуб. Я, в конце концов, была в собственных владениях. Вряд ли я могла считаться нарушителем. Кроме того, я всегда могу заявить, что не увидела табличку. Я осторожно поставила ногу на оглобли фургона и, расставив руки в стороны для сохранения равновесия, словно воздушный гимнаст, медленно переступала с пятки на носок вверх к месту кучера. Дверь вернули на место. Я постояла, собираясь с мыслями, сделала глубокий вдох, затем открыла дверь и вошла внутрь. Кровь вытерли, я сразу это заметила. Пол недавно мыли, и острый чистый запах мыла Sunlight все еще висел в воздухе. В фургоне не было темно, но и светло тоже не было. Я сделала шаг вглубь фургона и тут же замерла на месте. На кровати кто-то лежал. Внезапно мое сердце заколотилось, как сумасшедшее, и глаза чуть не выскочили из орбит. Я едва осмеливалась дышать. В тени опущенных занавесок я видела, что это женщина. Нет, не женщина, а девочка. Может, на несколько лет старше меня. У нее были и сине-черные волосы, смуглая кожа, и она закуталась в бесформенную черную креповую ткань. Пока я неподвижно стояла, уставившись ей в лицо, она медленно открыла темные глаза и взглянула на меня. Быстрым, сильным прыжком она соскочила с кровати, схватив что-то с полки, и я внезапно обнаружила, что меня резко прижали к стене, завернув руку за спину и приставив нож к горлу. «Отпусти, мне больно!» — сумела выдавить я сквозь боль. «Кто ты? Что ты здесь делаешь?» — прошипела она. «Говори, пока я не перерезала тебе глотку!» Я чувствовала лезвие ее ножа на своем горле. «Флавия де Люс!» — выдохнула я. «Черт побери!» Я была на грани того, чтобы заплакать. Я поймала свое отражение в зеркале. Ее рука у меня под подбородком, мои выкатившиеся глаза. Нож. Нож! «Это же нож для масла!» — выдавила я. Это был один из тех моментов, которые впоследствии могут показаться забавными, но не сейчас. Я дрожала от страха и злости. Моя голова дернулась, когда она отодвинулась, чтобы взглянуть на клинок, и затем меня оттолкнули. «Убирайся отсюда!» — грубо заявила она. «Убирайся немедленно, пока я не взялась за бритву!» Мне не требовалось второго приглашения. Девочка явно спятила. Спотыкаясь, я дошла до двери и спрыгнула на землю. Взяла Глэдис и была уже на полпути к деревьям, когда... «Постой!» Ее голос эхом разнесся по опушке. «Ты сказала, тебя зовут Флавия?» «Флавия де Люс?» Я не ответила, но притормозила на краю рощи, убедившись, что Глэдис находится между нами, словно импровизированный барьер. «Пожалуйста», — сказала она. «Подожди. Извини, я не знала, кто ты. Мне сказали, ты спасла Финелле жизнь». «Финелле?» — выдавила я дрожащим голосом, еще глухим от страха. «Финелле Фаа! Ты привела к ней доктора. Сюда, прошлой ночью». Должно быть, я выглядела полной идиоткой, когда стояла, открыв рот, словно рыба. Моему мозгу требовалось время, чтобы воспринять то, что девочка внезапно перешла от угроз ножом к извинениям. Я не привыкла к извинениям, и это, вероятно, первое, которое я услышала в жизни, застало меня врасплох. «Кто ты?» — спросила я. «Порслин», — ответила она, выпрыгивая из фургона. «Порслин Ли! Финелла моя бабушка!» Она шла ко мне по траве, как-то по-библейски вытянув руки. «Дай я обниму тебя!» — сказала она. «Я должна поблагодарить тебя!» Боюсь, я слегка съежилась. «Не беспокойся, я не кусаюсь!» произнесла она и внезапно набросилась на меня, крепко обнимая и упираясь острым подбородком в мое плечо. «Спасибо тебе, Флавия де Люс!» прошептала она мне на ухо, как будто мы были лучшими друзьями. «Спасибо!» Поскольку я продолжала ожидать, что мне вот-вот воткнут клинок между лопаток, боюсь, я не стала обнимать ее в ответ, а сохраняла натянутое молчание, вроде как часовой в Букингемском дворце, притворяющийся, что он не замечает вольностей, которые позволяют себе излишне взволнованный турист. «Не за что», — выдавила я. «Как она?» «Финелла, имею в виду». Мне было нелегко произнести имя цыганки. Несмотря на то, что мы с Даффи всегда говорили о нашей матери как о Харриет, только Фели, как старшая, похоже, имеет право называть ее мамой. Мне все равно казалось весьма нахальным называть бабушку незнакомки по имени. «С ней все будет в порядке, спасибо. Но пока еще рано говорить. Если бы не ты...» На ее темных глазах выступили слезы. «Не стоит», — неловко сказала я. «Ей нужна была помощь. Я оказалась рядом. Было ли это действительно так просто? Или под этим крылось что-то еще? Как ты узнала об этом?» Спросила я, махнув рукой в сторону опушки. «Копы вычислили меня в Лондоне. Нашли мое имя и адрес на клочке бумаги в ее сумке. Я уговорила водителя грузовика подвести меня, и он подбросил меня аж до Доддингсли. Остальную часть пути я прошла пешком. Пришла сюда всего лишь час назад». «Четыре золотые звезды инспектору Хьюиту и его людям», — подумала я. Поискать в фургоне сумку Финеллы Фа не пришло мне в голову. «Где ты остановилась? В 13 селезнях? Чтоб мне провалиться!» — сказала она, имитируя акцент кокни. «Вот так шуточка!» Должно быть, я выглядела обиженной. «Я бы не смогла найти 2 шиллинга, даже если бы от этого зависела моя жизнь», — сказала она, эмоционально махая руками в сторону опушки. «Так что, полагаю, я остановлюсь прямо здесь». «Здесь? В фургоне?» Я с ужасом взглянула на нее. «Почему нет? Он же принадлежит Финелле. Это значит все равно, что мне. Все, что мне надо, это найти шишку, которой принадлежит этот клочок зелени, и...» Это называется изгороди, — перебила я. И они принадлежат моему отцу. На самом деле нет. Они принадлежали Харриет. Но я и не считала необходимым объяснять наши семейные сложности с наследством незнакомки-оборванки, которая только что угрожала мне. «О!» — сказала она. «Прости, я не подумала». «Но ты не можешь здесь оставаться», — продолжила я. «Это место преступления. Разве ты не видела табличку?» «Конечно, видела. А ты?» Я решила проигнорировать эту ребяческую реакцию. «Кто бы ни напал на твою бабушку, он может до сих пор шататься в округе. Пока полиция не узнает, кто и почему, здесь небезопасно оставаться после наступления темноты». Это была часть, но не вся правда. Помимо важности обеспечить безопасность Парслин, я внезапно ощутила потребность исправить ошибку и компенсировать семье Финеллы Фа старое зло, причиненное моим отцом. Первый раз в жизни мной завладела наследственная вина. «Так что тебе придется остановиться в букшоу», — выпалила я. Вот. Я это сделала. Прыгнула. Но уже произнося эти слова, я знала, что пожалею. Отец, например, придет в ярость. Даже когда его любимая Харриет пригласила цыган остановиться в букшоу, отец выставил их. Если она потерпела поражение, у меня тем более нет шансов. Возможно, именно поэтому я и решилась. «Мой отец довольно эксцентричен», — сказала я. «Во всяком случае, у него есть кое-какие странные идеи. Он не допускает гостей в букшоу, если не считать его сестру. Мне придется провести тебя тайком». Парслин явно заволновалась от этой мысли. «Я не хочу причинять неудобства». «Чепуха!» — сказала я с интонациями тетушки Фелисити, парового катка в человеческом обличии. «Никаких неудобств. Никто никогда не заходит в восточное крыло дома. Они даже не узнают о твоем присутствии. Неси свои вещи», — распорядилась я. До этого момента я не обращала внимания, как плохо одета Парслин. В платье из черного крепа и с темными кругами под глазами она как будто собиралась на маскарад в костюме мрачной смерти. «У меня ничего нет», — ответила она. «Только то, что ты видишь». Она сконфуженно потянула себя за тяжелый подол. «Это платье Финеллы. Мне пришлось постирать свои вещи в ручье сегодня утром, и они еще не высохли». «Постирать вещи? Зачем ей это понадобилось? Поскольку я этим никогда не занималась, я не спросила. Возможно, позже мне подвернется повод поинтересоваться этим». «Ну, тогда пошли», — сказала я, пытаясь говорить жизнерадостно. «Букшоу ждет». Я покатила Гладис рядом с собой. Парслин брела в нескольких шагах позади, опустив глаза. «Это не очень далеко», — через некоторое время заметила я. «Полагаю, ты будешь рада немного поспать». Я обернулась и увидела, как она кивнула в ответ, но ничего не ответила. Она шаркала за моей спиной, опустошенная, и даже статуи дельфинов в фонтане Посейдона не могли привлечь ее внимание. «Они сделаны в 18 веке», — сказала я ей. «Так что они довольно старые. Когда-то у них из пасти текла вода». Снова кивок. Мы срезали путь через Трафальгарский газон, вереницу заброшенных террас, расположенных к юго-востоку от дома. Сэр Джордж де Люс, спроектировавший его в честь адмирала Нельсона и его победы над испанцами, разбил его в то же время, что и Виста. С помощью простых приспособлений, подключившись к более ранним подземным водопроводным сооружениям Люциуса, протекающего де Люса, сэр Джордж планировал запустить эти роскошные фонтаны в качестве сюрприза для своей невесты. Так что он начал было работать над шедевром ландшафтного дизайна, долженствующим сравниться или даже превзойти зрелище декоративного озера. Но спекуляции во время железнодорожной мании истощили его состояние. После того, как он утратил большую часть капиталов, все, что должно было стать величественной аллеей фонтанов, было заброшено и отдано на волю стихий. Дожди и снега, солнце и ветер, жители деревни — под покровом темноты таскающие камни для заборов, сделали свое дело. Трафальгарский газон и его статуи напоминали свалку скульптора. Фрагменты каменных херувимов, заросших мхом тритонов и морских нимф, разбросанные повсюду, были словно каменные пловцы, потерпевшие кораблекрушение и ожидающие, когда их спасут из земного моря. Уцелел только Посейдон, развалившийся со своим неводом на постаменте, нависая над своей разрушенной семьей. Его трезубец, словно громоотвод, торчал вверх, туда, где могли быть древнегреческие небеса. «Это старый Посейдон», — сказала я, втаскивая Глэдис на очередной пролет осыпающейся лестницы. Его фотография была в сельской жизни пару лет назад. Он величественный, не так ли? Парслин внезапно резко остановилась, прикрыв рот рукой. Ее ввалившиеся глаза уставились наверх, широкие и глубокие, словно колодцы. Затем она вскрикнула, как испуганный зверек. Я посмотрела следом за ней и сразу же увидела то, что заставило ее застыть на месте. С Посейдонова трезубца, словно пугало на крючке для одежды, свисала темная фигура. «Это Брукки Хейрвуд», — сказала я, еще не увидев его лица.